Глава 21. Тейтум был уже у двери, когда Зоуи схватила его за руку. «Можешь подождать хоть секунду?» — спросила она вполголоса. От ее прикосновения он напрягся. «Конечно». Они стояли у дверей, а остальные один за другим выходили из комнаты. Агент Шелтон, проходя мимо, бросил на них вопросительный взгляд. Тейтум кивнул ему, изобразив вежливую улыбку. Агент Шелтон пожал плечами и вышел. «Нужно решить, как нам заниматься этим делом», — сказала Зоуи. «Впереди много работы». Тейтум догадывался, что упоминать о вчерашнем разговоре она не станет, а извиняться тем более, и все же ощутил укол гнева и разочарования. Ему хотелось высказаться. «Скажи она что-нибудь вроде «не веди себя, как ребенок», он мог бы хоть заорать в ответ». Полночи Тейтум проворочился в постели, думая о том, что Зоуи вот так, за «здорово живешь», назвала его убийцей. Но что толку ругаться с ней теперь? «Конечно. Просмотрим данные о прошлых преступлениях в городе и окрестностях. Учитывая, что фантазия у нашего убийцы явно с нотками клаустрофобии, проверим все случаи, когда кто-либо запирался в тесном замкнутом пространстве». «Наверное, стоит посмотреть, не сообщали ли о чем то таком проститутке, не было ли клиентов, которые надолго запирали их в багажнике или где-нибудь еще. «Верно. Я проверю местные аналы». «А я попробую пробить похожие случаи по ПИНП», — вздохнула Зоуи. Тейтум понимал, отчего она вздыхает. ПИНП, программа исследования насильственных преступлений, казалось бы, подходила для этой цели как нельзя лучше. База данных ФБР, в которую стекается информация о насильственных преступлениях по всей стране. Чего еще желать? Даже если убийца прежде совершал свои злодеяния в других штатах, по базе его найти несложно. Достаточно поискать другие случаи, когда людей хранили живьем, и вуаля. Теоретически. На практике все далеко не так гладко. Для начала в базе данных ПИНП фиксируется менее 1% всех насильственных преступлений. А вторая проблема, разумеется, в том, что в ней нет графы «похоронен заживо». Впрочем, сочувствовать Зоуи или тем более предлагать свою помощь Тейтум сейчас точно не собирался. Человек, загрузивший фото, выбрал себе ник Шрёдингер. «И, возможно, это не случайность», — продолжала Бентли. «Нам обоим следует почитать о Шрёдингере. Если это намек на тот эксперимент с котом, мы должны хорошо понимать, о чем речь». «Да, там все просто. Засовываешь кота в ящик, закрываешь, потом не помню, что делаешь. В общем, кот то ли жив, то ли мертв. Либо жив, либо мертв, одно из двух. Но не то и другое сразу». «Ну, нам точно неизвестно. Да черт его знает, честно говоря. Это что-то из ядерной физики». Короткое молчание. «Нам обоим следует почитать о Шрёдингере», — решительно повторила Зоуи.